Девятое. Настал для Дмитрова самый торжественный день во всей его многовековой истории. 1 мая 1937 года к 12 часам должен был прибыть первый пароход. Передовые работники из вольнонаемных еще накануне на нескольких грузовиках отправились в Иваньково на Волгу, откуда начинался канал. И вдруг часов 9 раздались гудки. Один, другой, третий. Да это пароход гудит. Мы выскочили из дома и помчались. Гога верхом на моих плечах, Миша у Клавди на полотенце. Мы мчались вниз по улице Семенюка. Нас обгоняли молодые и дети, мы обгоняли стариков и старушек. По мере приближения к каналу толпа густела, а к пристани и вовсе нельзя было протиснуться. Увидел я главного инженера строительства Жука. Он вылез из своей машины, но подойти к пристани не смог. Показался ослепительно белый на ярком солнце красавец-пароход с толпой пассажиров у поручни. Они махали нам руками и что-то кричали. Мы тоже махали руками и кричали «Ура!». Пароход дал приветственный гудок и начал причаливать. Я прочел надпись на его борту: Иосиф Сталин. Имя великого вождя значилось на каждом ведерке, на каждом спасательном поясе. По программе одним пассажирам полагалось слезть с парохода, другим — занять их места и плыть до Москвы. Вышел один из моих сослуживцев по бюро наблюдения, но лицо его не было счастливым. Наоборот, глаза ширились от растерянности. Он мне шепнул: «Фирин арестован, и Пузицкий арестован. Их взяли прямо с парохода рано утром в Темпах». Примечание. Это пристань на канале, где шлюз номер 2. «Фирин арестован. Невероятно!» — шептал я про себя. Ведь только накануне во всех газетах красовались большие фотографии Когана, Фирина и Жука, начальника строительства, начальника Дмитлага и главного инженера, а Пузицкий был начальником 3-го секретного отдела, правой рукой у Фирина. Но в нашей стране привыкли к самым невероятным событиям и фактам. Сослуживец отошел от меня, собираясь сообщать страшную новость другим. Зашуршали шепоты. Я заметил, как лица встречавших пароход тускнели. В тот вечер в Москве в честь вольнонаемных строителей канала в парке культуры и отдыха был дан на открытой площадке торжественный концерт. Выступали знаменитые артисты. Ждали приезда Сталина, других вождей, но они не соизволили приехать. Концерт длился долго, а в стороне прятались черные вороны, машины. Из толпы зрителей выхватывали то одного, то другого и втискивали их за дверку страшных машин. Тогда арестовывали главным образом носители ромбов. Расправлялись с теми, кто имел какое-либо отношение к Ягоде и к его ближайшему окружению. Об аресте многих сотрудников архитектурного отдела я рассказывал. Арестовывали и из других отделов. Еще раньше был взят двоюродный брат нашей Елены, Дмитрий Гудович, бывший граф и дважды судимый. Арестован Поливанов, царский офицер и сын царского военного министра. Он приходился зятем самому князю Кропоткину. Я мог бы назвать много фамилий. Шептались, что всех арестованных расстреляли в Дмитрове чуть ли не на следующую ночь. Так праздничные торжества слились с ужасом. Каждый думал: «Хорошо, что не меня». И я тоже так думал. А иные были награждены орденами. Тогда острили. Орденоносцев можно было отличать сзади. Стояла жара, все ходили в одних рубашках, а награжденные томились в пиджаках. Выдавали специальные памятные значки. Я постоянно ездил на шлюз номер 5 Икшинского района, и меня забыли включить в основной список награжденных значками. А, возможно, и нарочно не включили. Я был этим обижен, зато получил 2 премии. В Дмитрове 500 рублей и на Икши 350. Зэки жаждали столь же массового освобождения, как было на Беломоре. Но их ждало разочарование. Освободили тех, у кого кончились сроки. Никому не сбрасывали сроков за ударную работу, не давали дополнительных зачетов. Наблюдатель шлюза номер 5, Корюковец, тайно разузнал, что ему срок заключения не уменьшен. Я очень ему сочувствовал. Он мне под секретом признался, что хочет убежать, и попросил достать ему гражданскую одежду. Нет, на такое я пойти не мог. Начал всячески уговаривать его терпеть до конца срока и сказал, что помочь ему в побеге не могу. А он убежал. Какова была его дальнейшая судьба, не знаю. Меня вызывали в 3-й отдел на Икши, упрекали в потере бдительности, выхлопотал пропуск на свободное хождение врагу народа. В тот раз я отделался испугом. 10. Хотя первый пароход и провели через все шлюзы, канал далеко еще не был готов. Оставалась постройка второстепенных сооружений, отделка задних, невидимых с канала, стен зданий, посадка деревьев вдоль его берегов. Канал передавался наркомату водного транспорта. Все вольнонаемные разделялись на овец и на козлов. Овцы оставались на эксплуатации канала, козлы — то есть бывшие заключенные, ехали строить другие гидроузлы в Рыбинск, в Углич, в Куйбышев. Ну, а я кто? Овца или козел? Бюро наблюдений оставалось, ведь сооружения и впредь будут давать осадки и трещины и протекать. Угинчус вызвал меня и спросил, хочу ли я оставаться в Дмитрове? Конечно, хочу. Тут живут мои родители, и Москва недалеко, и казенную квартиру дадут. Через несколько дней Угинчус снова меня вызвал и сказал, что говорил обо мне с заместителем начальника управления канала «Москва-Волга». И тот согласился меня принять на работу. Мое княжество его не испугало. Так из системы НКВД я перешел к водникам. Бюро наблюдений переехало в главное здание бывшего технического отдела. Угинчус мне давал разные поручения. Я разъезжал вдоль всего канала. Теперь мой рабочий день был нормальный. 8 часов без вечерних томлений, и выходные отмечались по воскресеньям. Все вечера я проводил с Клавдией. Укладывали мы своих мальчиков спать, и я садился читать ей вслух. Прошел месяц. Угинчус куда-то уехал в командировку. Всеми делами заправлял его новый заместитель Цыплаков, член партии, инженер по образованию. Но, как говорили, ничего в технике не смысливший. Я инстинктивно его боялся. И вдруг меня вызвали в отдел кадров. В маленькой комнате сидел за столом щуплый человечек в форме пароходства. Он мне предложил сесть напротив. Я увидел перед ним свою анкету. Не глядя на меня, он сказал, чтобы я сейчас же, не уходя, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Я попросил 3 дня подумать. Свою судьбу нельзя решать так скоропалительно. Он заговорил о дворцах, в которых жили мои предки, нещадно эксплуатируя крепостных рабов, и где я наслаждался в детстве. Я возражал, что никаких дворцов не было, что мой отец всю жизнь жил на заработке. Упомянул о сталинской реплике «Сын за отца не отвечает», о сталинской конституции. Он встал, запер кабинет на ключ, опять сел и сказал, что не отпустит меня до тех пор, пока я не напишу заявление. О, я мог бы одним ударом кулака пришибить его, такого щуплого, а я сидел, опустив голову. Он сказал, что найдет иные способы избавиться от меня, и сложил 8 пальцев крест-накрест. Получилась решетка. Он протянул мне бумагу и ручку, но у меня мелкой дрожью тряслись руки, и он сам вывел четким почерком роковое заявление. Я подписался. Он встал, отомкнул дверь. Я заковылял в бюро наблюдений. У моего стола меня ждал наблюдатель с одного из шлюзов. Теперь такими наблюдателями не были бывшие священники, а нанимались люди случайные, порой малограмотные. Их требовалось проверять. Машинально я что-то объяснял ему. Он ушел. К заместителю Угинчуса идти не было смысла. Я подошел к своему непосредственному начальнику, инженеру Марциновскому, с которым вместе работал всего лишь месяц. Рассказал ему, какую бумагу только что подписал. Он очень возмутился. Сказал, что хорошо знает секретаря самого Жука. Сейчас ему позвонит, объяснит, в чем дело, и попросит его, чтобы главный инженер строительства канала меня принял. При мне он позвонил, начал всячески меня расхваливать, положил трубку и сказал, что я записан на прием к Жуку. От самого Сталина пошел по всем учреждениям распорядок. Начальству положено работать по ночам. Поэтому я ничуть не удивился, что прием мне был назначен на 4 часа утра. Когда я пришел домой, Клавдия сразу поняла, что случилась беда. Вид у меня был растерянный, бледный, и взгляд мой блуждал. Я пошел к родителям. Они, конечно, очень за меня расстроились. Особенно переживал бедный мой отец, считавший, что виновником всех напасти его сыновей и дочерей был он. Сергей Яковлевич Жук возглавлял комиссию по сдаче канала наркомату водного транспорта. И пока акт приемки разные чины не подписали, сидел в Дмитрове, собираясь занять должность главного инженера Куйбышевского гидроузла. В Куйбышев переводились многие вольнонаемные строители канала, и те, кто раньше сидел, и те, кто не сидел, но кого увлек грандиозный размах будущего строительства. Ведь собираются перегораживать саму Волгу в нижнем течении. Секретарь предложил мне подождать. Я сел. Несколько молчаливых ожидающих сидело. Наконец настала моя очередь. Всех, кто знал знаменитого впоследствии гидротехника и академика, поражала его способность сразу схватывать самую суть вопросов. Плотные, склонны к полноте, с темными, поразительно живыми глазами, он очаровывал многих. Никакого отношения к порядкам Дмитлага, к заключенным он не имел. Был инженер до кончиков ногтей. Изредка вызволял из-за колючей проволоки отдельных специалистов раньше срока. Он задал мне 2-3 вопроса. Я коротко, как меня заранее научили, отвечал. Выяснилось, что он знал и Редигера, и издали видел круглый дом. Он сказал, что работа на канале однообразна. Нечего мне за нее цепляться, а надо ехать в Куйбышев. Там начинается огромное, захватывающе интересное строительство. Провожая меня, он добавил, что в случае какой-либо заминки я могу снова обратиться к нему. 11. Сестра Маша успешно работала в геологическом отделе канала. Ее повышали в должности. Учась заочно, она переходила с курса на курс Института геологии. Начальство ее ценило как геолога, а все сослуживцы ее любили как веселую, расторопную, никогда не унывающую девушку. Несколько молодых канальцев тайно о ней вздыхало. Ее любили и те зэки, с кем она общалась, называли ее просто Машей. Потихоньку она брала у них письма и опускала в почтовые ящики города. По работе в бюро наблюдений мне постоянно приходилось сталкиваться с геологами. Заместительницей начальника отдела геологии Козловской. Сестра Маша попросила ее устроить меня к себе. Елена Константиновна была не столько красива, сколько эффектна. Очень ей шла военная форма. Энергичная брюнетка, она держала в подчинении десятки геологов, которые перед ней благоговели. Ее прозвали «Царица Тинатин» в честь одной из героинь поэмы Шота Руставели. Я предстал перед нею. Она взглянула на меня своими жгучими черными глазами и повела в кабинет начальника отдела геологии Семенцова Валериана Алексеевича. Он занимал также должность заместителя главного инженера –